Кровать стояла неподалеку от окна, и лучи солнца мягко касались лица девушки, как будто бы напоминая о том, что день уже давно начался. Полина поглядела на часы и улыбнулась. Ведь уже было начало 12-го, а у нее никак не получалось собраться с силами и покинуть нагретого места. Она вновь начала прокручивать в голове вчерашние рассуждения, касающиеся того, как лучше обустроить новое рабочее помещение. Ведь это не просто мастерская, это именно то место, где будут воплощаться в жизни ее шедевры. Дотянувшись до телефона, лежавшего на небольшой прикроватной тумбочке, она обнаружила пропущенный вызов от Светланы и две смски, одна из которых говорила: «Спишь, что ли?» Но вторая: «Перезвони, как ваше величество соизволит проснуться». Как она могла не услышать звонка? Ведь телефон не находился на беззвучном режиме. Видимо, сон был не только долгим, но и крепким. Полина набрала номер Светы и какое-то время слушала нудные телефонные гудки. «Подруга, ты решила отоспаться авансом на всю жизнь вперед?» Светлана была в хорошем настроении, а по характерному фону можно было понять, что она ехала в машине. «Не поверишь, я звонка от тебя даже не слышала», — ответила Полина и начала подниматься с кровати. «Ладно, крепкий сон — залог чего-то там. Соображать можешь?» «Ну да, могу. А что случилось?» «Вот и чудненько. А случилось вот что. Помнишь, у тебя скульптура была? Белая такая, мужик с палкой. Ну, потом что-то пошло не так, и продать ты ее не смогла. С посохом», — поправила Полина. «Чего?» Неоднозначно буркнула Света. Она не любила, когда ее поправляли, хотя Полине чаще всего столь дерзкое деяние сходило с рук. «Это посох, не палка. Называется скульптура, да неважно, как она там называется», — перебила Света. «Короче, этого мужика с посохом хотят у тебя купить. Ты сколько тогда хотела? 40 000?» «Да, где-то за 40. Мне сейчас хотя бы отбить материалы, а там 85 у того самого мужика готовы забрать». Не дала договорить Светлана, не желая дослушивать доводы подруги. «85 000?» – удивилась Полина, явно не ожидавшая подобного предложения. «Ну ни копеек же!» – уверила Света собеседницу. «Я очень даже за», – обрадовалась девушка. «Заказчику бы необходимо подъехать и посмотреть, может, и вовсе не понравится». «Уже понравилось. Я показала фотографии, которые ты мне скидывала. И да, вот еще что. К 2 часам будь у складов, то есть у своей мастерской. Придет машина, скульптуру заберут». «Даже так?» — опять удивилась Полина. Где-то внутренне она, конечно, ощущала какой-то подвох. И если бы это была не Светлана, то рассмотрела бы сомнения более тщательно. «Угу, даже так. Я счет твой дала, так что жди. Денежка капнет до 2 часов дня. Кстати, вечером чем будешь занята?» «В общем-то, особых планов не было», — неуверенно произнесла Полина, перебирая в голове заметки на предстоящий день. «Вот и ладненько, значит, решено», — подытожила Света, чем опять поставила в тупик подругу. «Решено что?» Полина хорошо знала ту, с кем сейчас вела разговор. Ее быстро меняющиеся планы и вовлечение во что-то этакое, на что Полина бы никогда не решилась. И когда она слышит от Светланы о подтвержденном решении, значит, жди приключений. «В 7 вечера ты прибываешь в ресторан «Александрия». Там уже буду я и мой давний знакомый. Он, собственно, и хочет приобрести твой шедевр». «А зачем?» Опять звоночки о подвохе зазвучали где-то глубоко внутри Полины. «Затем, что он человек при деньгах. Известный в определенных кругах, я бы сказала, не в хилых таких кругах. А таких нужно знать лично. Да и к тому же, мало ли чего он еще захочет прикупить в будущем. Ну, если это так нужно, то я буду». «Ничего ты не понимаешь, Полинка», — посмеялась Светлана и перед тем, как повесить трубку, добавила. «Все, до вечера». Девушка на скорую руку поела, приняла душ и, собрав вещи, поторопилась в свою новую мастерскую. Так как ее железному коню не здоровилось, и он проходил лечение в автомастерской неподалеку от дома, Полина вызвала такси и, дождавшись приезда желтой иномарки с шашечками, с трудом сдерживая распирающую ее изнутри радость, уселась на заднее сиденье. Она думала о будущем, о своем росте как скульптора и как художника. Ведь у нее одинаково хорошо получалось работать и с глиной, и с холстом. В голове побежали не только мысли о том, что необходимо сделать в ближайшем будущем, но и далекие мечты, убегающие куда-то за горизонт реальности. Полина любила мечтать. Видимо, это и помогало ей создавать свои шедевры. В процессе работы она погружалась во что-то далекое и прекрасное, чего нет в текущей по своим законам жизни, которая ее окружала. Ей нравилось создавать что-то новое, того, чего еще никто прежде не делал. Даже по ночам Полина могла проснуться с чувством величайшей идеи. Сделать на зарисовку и вновь погрузиться в сон. А вот с утра долго смотреть на свои ночные напоминашки и соображать, что же такого невероятного она увидела, чего не может вспомнить сейчас. Примерно через час жуткого городского движения Полина все-таки добралась до мастерской и успела убедиться в том, что на метро могло бы получиться быстрее. Отпустив такси, она поздоровалась с охранниками. Те, в свою очередь, с доброй улыбкой кивнули в ответ и долго провожали ее взглядом. Она шла к последнему левому боксу, который, кстати, был по своим размерам гораздо меньше собратьев, стоявших в стороне. Открыв дверь, девушка шагнула вперед. Но свет включать не стала. Солнечных лучей, что проникали через окна внутрь, с лихвой хватало для нижнего этажа. Полина осмотрела скульптуру, которую Светлана назвала «Мужик с палкой». Хотя на табличке у основания красовалась надпись «Травник» и начала готовить ее к транспортировке. Без 15:02 телефон выдал короткий мелодичный рингтон, означавший, что пришло сообщение. На счет Полины поступило 85 тысяч рублей, и, как говорила Светлана, ровно в 2 часа пришла машина за оплаченным заказом. Проверив целостность и комплектацию принимаемого груза, грузчики аккуратно уложили скульптуру в деревянный ящик с рельефным пенопластом и, заколотив сверху крышку, погрузили в машину. Как только все было закончено, Полина набрала Свету, но та с кем-то общалась, так как приятный женский голос выдал. «В данный момент абонент занят. Оставьте голосовое сообщение или наберите позже». Ей хотелось поделиться радостью, ведь именно благодаря подруге, а точнее ее рекламе, Полина совершила очередную сделку. Конечно, ее труд приносил прибыль и без рекламы. А если честно, ей было тяжело заниматься так называемой раскруткой, встречаться с людьми, вести переговоры и тому подобное. Она была талантливым творцом, а не умелым торговцем и дипломатом. Ну и ладно, достану тебя позже. Еле слышно, с улыбкой произнесла девушка и пожала плечами. Когда время показало начало 4-го, Полина напомнила себе, что в 7 вечера ей необходимо быть на встрече. А это означало, пора направиться домой и переодеться во что-нибудь культурное. К ресторану с вывеской «Александрия» такси подъехало в 18:50. Из него вышла Полина и направилась к парадному входу. Девушка умела одеваться. И даже в не очень дорогих вещах выглядела не оторвать взгляда, привлекая внимание противоположного пола. «Привет, я здесь», — сказала она, набрав Светлану при входе в ресторан. «Сейчас подойду». Коротко и деловито ответила подруга. Света вышла из обеденного зала, чтобы встретить Полину, которая мялась у входа и не знала, куда идти дальше, как, собственно, и вести себя в подобных заведениях. За столом, к которому они сейчас держали уверенный курс, сидел мужчина лет 45, не больше того, хорошо одетый и явно следящий за своим внешним видом. «Константин, вот это и есть тот самый талант». Создающий, я бы даже сказала, ваяющий шедевры, подобно тому, который вы сегодня приобрели. Представила Светлана Полину, когда те только-только сели за столик. «Я наслышан о вас, Константин», — сказал мужчина. «Полина». Девушка, конечно, смутилась от такого раздутого представления ее на публике, но об этом она скажет Светлане позже, непременно скажет. «Прекрасная работа. Мне уже сообщили о доставке, позже лично распакую. Надеюсь, вам понравится». С улыбкой сказала Полина. «Ну?» Ненадолго задумался Константин, после чего добавил. «Иначе бы я не обратил внимания. Полина у нас еще и художник, советую приглядеться и к картинам». Не переставала рекламировать Светлана. «Учту. Я пока не имел возможности увидеть ваши работы на холсте. Проводите выставки?» Поинтересовался Константин, не сводя своего взгляда с девушки. «Нет». «Времени совершенно не нахожу. Да, собственно, как и возможности. Пока все только в мастерской можно увидеть. И фотографии на сайте. Когда-нибудь обязательно будут и выставки. Это всего лишь дело времени». Вклинилась Света, понимая, что из подруги переговорщик никакой. «А у меня, к сожалению, ничего не получается. Хоть и на курсы ходил, и репетиторы долго со мной работали. Можно сказать, что это не мое, но тяга к прекрасному осталась». Улыбнулся Константин, поглядев прямо в глаза Полины. Чем ее и смутил. «Тут все просто. Что не можем сделать мы, сделают нам», — подхватила улыбку Светлана. «Были бы деньги». «Отчасти это верно, но порою охота сделать самому, для души, что ли», — рассуждал мужчина, крутя пальцами ложку на белоснежной скатерти. «Чтобы потом смотрели люди и знали, картина того-то или скульптура этого. «Вы меня извините, мне необходимо отойти. Клиенты даже сейчас не дают покоя», — сказала Светлана, когда у нее зазвонил телефон. «У вас талант», — начал Константин, как только Света покинула их общество. А молчание начало затягиваться. «Это громко сказано. Скорее, способность. До таланта мне еще расти и расти. Вы сами все делаете? Или имеете команду, а может быть, целый штат сотрудников?» — поинтересовался собеседник. «Сама. Только сама». Пожала плечами Полина, не понимая, как можно выдавать под своим именем чужие труды. «Хочу заметить, что у моих знакомых также имеются ваши работы. Собственно, от них-то я и услышал о вас. Ну и, конечно, Светлана, она направила меня в правильную сторону». «Готовы сделать заказ?» — спросил подошедший официант. «Минуточку». Ответил ему Константин, переводя взгляд на девушку. В этот момент зазвонил телефон. Полина достала его из сумочки и поглядела на дисплей. Высветилась Светлана. «Да, Свет». Извинившись, Полина ответила на вызов. «Слушай, тут такое дело, мне нужно срочно ехать. Груз застрял с оформлением, а завтра он должен быть уже в Москве, иначе издержки. Вы меня не ждите. Передай Константину, что мне неудобно за столь быстрый уход. Я его потом наберу». «А ты не подведи меня. Для тебя старалась». «Все, подруга, давай, удачи там». «Какой удачи?» Удивилась Полина. «Ой, ну и глупая же ты». Рассмеялась Света, завершив на этих словах разговор. «Что-то случилось?» — спросил Константин. «В общем-то, нет. Светлана звонила, возникли проблемы по работе, и ей необходимо срочно ехать в офис, ну и извиняется». «Печально. Порой работа нас застает врасплох, заставляя менять все планы». Задумчиво покачал головой Константин. «Хотя, возможно, это даже к лучшему. Давайте пока сделаем заказ, а дальше будет видно». Полине было неудобно отказывать, да и смотрела она в меню как на ребусы в каком-нибудь журнале. Название того или иного блюда она могла прочитать, а вот что таилось за ними, она не знала. «Константин, мне неудобно, но я не разбираюсь в этом. Если такое возможно, полностью доверюсь вашему выбору». Со смущенной улыбкой Полина смотрела на человека, сидящего напротив. «О, конечно, без проблем. Я, если честно, и сам не особо люблю заковыристые места. Но со Светланой у нас здесь обсуждались дела, а она при другой обстановке не встречается. Узнаю Свету», — согласилась девушка. Константин озвучил заказ, который был записан официантом в блокноте карандашом, и вернулся к разговору с Полиной. «А вы давно знаете Светлану?» «С самого детства. Росли вместе». «Даже так? Интересно». «А говорят, женской дружбы не бывает. Но, видя вас, я в этом очень сильно сомневаюсь». «И правильно делаете», — улыбнулась Полина. Разговор никак не связывался ниточками интереса и сводился в основном к вопросу-ответу. Не сказать, чтобы Полине было неприятно общество Константина. Она просто не знала, как с ним общаться, желая самой себе скорейшего окончания вечера, стараясь никак это не выдавать. Минут через 30 им принесли заказ. Мясная нарезка на листьях салата, уложенных на широком блюде. Суп с французским названием, вкус которого Полина так и не смогла понять. И тушеное мясо в вишневом соусе. От вина девушка отказалась. Единственное, что разбавляло атмосферу и позволяло отвлечься, так это живая музыка. Несколько раз Константину звонили, на что он сразу же переключался и, извиняясь, отходил из-за стола. А по возвращению чуть ли не полностью пересказывал разговор. Это явно не тот человек, с кем Полине было бы интересно. Константин акцентировал все на себе, рассказывал о собственных достижениях. Деньгах, количестве людей в штате компании, глобальных планах на будущее, даже временами нахваливал сам себя, что производило отталкивающее чувство у девушки. Полина сделала выводы, что подобные люди заостряют большое внимание на себе, особенно если у таковых есть статус и деньги. После ужина Константин настоял на том, что просто обязан подвести Полину, на что она, хоть и с огромной неохотой, но все-таки согласилась. Когда Полина включила свет в прихожей своей квартиры, она какое-то время стояла у дверей и думала о сегодняшнем вечере. Она чувствовала себя глупо и корила за то, что согласилась вообще ехать на эту встречу. Придя к выводу, что Светлана опять пыталась играть в сваху и оказать медвежью услугу Полине, хотя сама Полина подобного не хотела. Девушка смотрела на телефон, решаясь позвонить Свете и сказать, как она на нее сейчас негодует. Но та ее опередила. «Ну как, Полинка? Рассказывай». Буквально защебетала в трубку Света, желая знать все в мельчайших подробностях. «Я тебя убью». По-доброму протянула Полина, у которой жгучее желание отыграться на зачинщице непредвиденного знакомства немного притупилось. «Вот и помогай после этого людям», – съехидничала Светлана. «Ты это специально сделала?» «Конечно, специально. Тебе 34, подруга, а кавалера нет. И, как я полагаю, если бы не я, то и не намечался. А он мужик видный, при солидных деньгах, разведенный, но это не беда. Даже, по-моему, спортсмен какой-то в прошлом. Не помню, правда, каким именно спортом занимался». «Он лет на 10 меня старше», – возмутилась Полина, не зная, с чего начать изливать на подругу свои претензии. «А еще о себе, деньгах, о себе, великих достижениях, и опять же о себе только и говорит». «Ой, а ты хочешь принца на белом коне и всего такого идеального и пушистого, что ли? Кончились все принцы! Это я тебе твердо заявляю, вымерли как подвид в связи с бурной эволюцией. Ты так старухой станешь раньше времени, постоянно тонешь в своей работе, учебе. Учебе, работе. Нужно жить, и чем шире, тем лучше. Кстати, Константин от тебя в восторге. Я ему по делу звонила, он мне все уши прожужжал. Полина то, Полина это». «А чего себе-то его на заметку не возьмешь?» – выдала Полина. «Ну, не в моем он вкусе. Он по натуре как ты». «В каком смысле, как я?» Полина аж брови подняла от удивления. «Утонченный, что ли? Летает вечно в облаках. Я вообще не понимаю, как его конкуренты еще ко дну не пустили. Я же люблю властвовать, а он моей власти вряд ли переживет. Можно даже сказать, пожалела я мужика. А то бы так и умер на урановых карьерах семейного счастья». Рассмеялась Светлана. «Тиран же ты!» Тоже рассмеялась Полина. «Так что, продолжение у вас будет? Могу еще встречу вам организовать, мне не трудно». «Нет, не надо. Он человек не тот, кого бы я хотела видеть рядом. Лучше я сама свое счастье буду искать. Если будет спрашивать, ты ответь, что занята, и не скоро освобожусь». «Вон оно как, подруга», — протянула Света. «Крестная, значит, я стану годам к 70, и это при лучшем раскладе. Хотя ты не обижайся, но делать я буду все-таки по-своему». «Да ну тебя», — расплылась в улыбке Полина. «Свет, я вот что хотела спросить». «Спрашивай, если совести хватит». «Думаю, хватит. А по ночам у тебя на складах закрыт въезд или нет? Я к тому, что смогу ли я работать в мастерской в ночное время». «А почему нет?» Немного подумав, ответила Света. «Там охрана и все такое», — указала на свои сомнения Полина. «Грузы отгружаются так-то круглосуточно, так что вообще не вижу проблем». «Так это значит согласна». «Ты как в ЗАГСе, согласна, не согласна? В общем, так, даю добро». «Спасибо, Светка», — обрадовалась Полина. «Ой, Полинка, какая же ты все-таки...» «Одним словом, Полинка», — негодовала так Светлана. «Все, отключаюсь». Девушка приняла душ, переоделась в домашнюю одежду и буквально рухнула в кресло. Была жуткая усталость, словно она пахала вместо коня на поле. Полина рассуждала о словах Светланы. Понимая суть сказанного, пусть и не совсем она была согласна, но, как ни крути, подруга была права. Ей 34 года, а подвижки в семейной жизни даже не маячили на горизонте. Ее окружало много людей, но по факту она оставалась одна. Полина успела заметить то, что не только ее лучшая подруга постоянно терроризировала ее в плане найти вторую половинку, но и другие люди, в числе которых были и родители. Нет, Полина не была против брака, но учеба, суета с организацией работы, просто жизненные проблемы и что-то вроде «как-нибудь попозже» не давали ей времени на налаживание личных отношений. Полина была целеустремленной, по всей видимости, чрезмерно целеустремленной. А возможно, работа, которой она отдавалась полностью, и мечты, без каковых она просто не могла творить шедевры, стали некой отдушиной в жизненной суете, от которой она старалась убежать. Девушка вспомнила две фразы, особенно вгрызшиеся ей в память. «Станешь ты когда-нибудь старой и никому не нужной?» «И никто не подаст стакан воды, если так и будешь оставаться одна». Одиночество – это чувство, к которому Полина постепенно привыкла в своем постоянстве. Вероятно, она не хотела брать ответственность за другого человека, но почему именно так, не могла объяснить. А что, если у нее забрать работу, обнулить годы учебы и каждодневной жизненной суеты? Что у нее останется? Ничего. Казалось, останется пустота, за которой проглядывалась еще большая пустота. Полине стало не по себе. Горлу подступил давящий комок, а по щекам покатились слезы. Она уже привыкла быть одна, что, казалось, не хотела никого впускать в свою жизнь. Неожиданно раздался звонок в дверь. Полина даже вздрогнула. Она никого не ждала, это, собственно, и настораживало. Девушка встала с кресла, подошла к двери и поглядела в глазок. Лестничная площадка хорошо просматривалась, но там никого не было. Все мысли пропали. А вот усталость никуда не делась. Полина завела будильник на 7 утра и направилась в спальню. Нужно было ложиться спать.